к воротам, держать оборону», — моментально скомандовал Вяземский. «Понял тебя, командир. Вперед!» Мимо промчалась гиена с торчащим за турелью Эриксоном. «Ты как?» — разведчик присел около опустившейся на одно колено Эрин. «Замечательно», — сквозь зубы произнесла апостол. Жрица сжала раненое место пальцами, перекосившись от боли. Лицо девушки заострилось, полыхнули лиловым огнем глаза, мелькнули в оскале плотно сжатые зубы. От раны потянулся легкий дымок, а когда Эрин отняла от нее ладонь, то сквозь прореху в платье была видна лишь свежезапекшаяся кровяная корка. «Помощь! Спасибо!» – поблагодарила жрица, опираясь на протянутую руку. Эрин выдернула увязшие в теле врага копье, стряхнула с клинка кровь, посмотрела на Вяземского, улыбнулась. «Славное сражение», — заявила девушка. «Мы бились вместе уже дважды, а значит, и третьей битвы не избежать». «Сражение еще не закончилось», — заметил Старлей. «Скоро враг будет разбит. Победа за нами. Но и после я хотела бы сражаться вместе. Это угодно мне. Это угодно госпоже Эмрис. Как ты считаешь, Сергей?» «Думаю, это хорошая идея», — усмехнулся Вяземский. «Думаю, впереди у нас еще немало сражений. Погасли последние звезды, и в небесах забрезжили первые лучи рассвета. Но в воздухе продолжал висеть лязг металла, крики и тяжелый запах крови. Битва у стен Леона продолжалась. Афина, под которой, как и под многими всадниками, убили коня, сражалась пешей в первых рядах. Добрые доспехи, неплохая выучка и, чего уж греха таить, пара телохранительниц по бокам берегли принцессу от серьезных ран. А сама восьмая наследница раз за разом била подобранной легкой и короткой гизармой, цепляла крюком, колола тонким шипом и резала изогнутым клинком. Контратака, превратившаяся в полноценную вылазку, уже дважды едва не захлебывалась, но в первый раз на помощь пришла Эрин, а во второй, федералы выкатили из пролома свой самоход и ударили громовым оружием, выкосив сразу несколько рядов инсургентов. Но когда обе стороны вновь сцепились между собой, самой своей мощной магией они больше не били, скорее всего, опасаясь зацепить кого-то из защитников Леона. Но в битве продолжали участвовать, выбивая своими самострелами и ручными бомбами наиболее опасных противников. За время с начала контратаки инсургентов удалось отбросить от пролома, и теперь ополчение при поддержке стрелков с крепостной стены гнало противника дальше. Колдовство федералов уничтожило немало противников, но их все равно было в разы больше, чем защитников Леона. Однако при поддержке все тех же федералов наступление удавалось развивать. Бой переместился с открытого пространства на улочки и переулки посада, и тут продвижение ополчения окончательно замедлилось. Самые стойкие части инсургентов отступали грамотно, не разрывая строя и постоянно огрызаясь, а вот стоявшие у них в тылу куда менее храбрые подразделения уже вовсю драпали в сторону своего лагеря. Афина в очередной раз сменилась в строю, отойдя в тыл. Вокруг были такие же отошедшие из первых рядов бойцы, переводящие дух, да раненые, которых либо наскоро перевязывали и те снова шли в бой, либо уносили в город санитары. С принцессой были лишь трое ее воительниц, крылатые, чьи латы были обильно покрыты вмятинами и местами пробойными, девушка из второй турмы, которой наскоро перевязывали руку, и лучница, получившая от мальчишек-сборщиков немного стрел. По рукам пошел бурдюк, к которому по очереди начали прикладываться бойцы. Стоявший рядом бородатый ополченец в потертом, но добром легионном доспехе сделал несколько глотков, протянул было флягу Афине, и тут же замялся, явно вспомнив, кто перед ним. Однако принцессе сейчас было не до этикета и манер, поэтому она сама, не чинясь, взяла бурдюк и тоже сделала глоток. Внутри оказалось разбавленное вино. Алкоголь Афина на дух не переносила, но сейчас проглотила, не чувствуя вкуса, а просто утоляя жажду. «Ваше высочество!» Подошедший из тыла глава посольства Федерации Сергей коротко кивнул принцессе. Рядом с ним шла и апостол Эмрис, с ног до головы заляпанная кровью, с порванным в нескольких местах платьем, явно уставшая, но от чего-то находящаяся в приподнятом настроении. «Северные ворота отбили», — весело произнесла апостол. «Оставили там двух человек и самоход, там уже не пройдут». Афина механически кивнула. На нахальную жрицу сердиться больше не хотелось, на подобное просто не было сил и желания. Новость о прорыве на севере напрягла, но раз он уже ликвидирован, то бояться нечего. «Вы обещали подкрепление. Где же оно?» — спросила принцесса у Сергея. Без всякого укора, просто спросила. Без переводчика федерал понимал всеобщий гораздо хуже. Хорошо еще, что на помощь пришла Ирин, начавшаяся изъясняться на каком-то полуварварском диалекте. Вяземский вопрос понял, кивнул, кривовато улыбнулся и указал куда-то на юг. Сначала Афина не сообразила, что человек в зеленом имеет в виду, но потом поняла, что на фоне рассветного неба в воздухе движутся какие-то точки. На драконов не похожи, да и движутся, судя по всему, просто невероятно быстро. И гул, громкий и раскатистый. Так это не в голове гремит после удара алебардой по шлему. Шесть черных точек превратились в странного вида штуки, стремительно летящие по небу с громогласным ревом. Две, похожие на упитанных серых жуков, сходство с которыми усиливалось и мельканием сверху чего-то, похожего на крылья насекомых. И еще четыре, похожие уже не на насекомых, а на рептилий, хищное вытянутое тело, небольшие крылья, неподвижные, правда, зато сверху все то же мельтешение полупрозрачных крылышек. Насекомые, животные, вряд ли, слишком механические движения, слишком странные очертания, скорее уж те же самоходы, но не ездящие по земле, а летающие по небу. Это 701-й, Афина не слышала, а если бы и слышала, то все равно бы не поняла слова командира сводной авиагруппы. Прибыли в район работы. Ждут ли указаний? Вяземский на секунду задумался. Инсургенты и ополчение слишком уж близко друг к другу. Указывать цель надо очень аккуратно. Учитывая характер боя, вообще может быть непонятно, кто наступает, а кто отступает. Лазерное целеуказание. У новых дальномеров такая функция вроде бы документировалась. Вот только увидит ли такую подсветку вертушки? Скорее всего, нет. Потому что это обычные Ми-24 и К-29, даже не модернизированные. По старинке, ракетами или дымами. Ракетницу при себе отродясь не держал. Дымы, штука ненадежная, а вот купленный как-то сигнал охотника должен, в принципе, подойти. Устройство было простым и компактным, да и стоило копейки, металлическая трубка с пружиной и сигнальные патроны. Для того же полевого выхода, когда старые рации дохнут почти моментально, а сотовая связь не ловит, довольно полезная штука. Сергей зарядил красный патрон, взвел пружину и выпустил сигнал в сторону противника. Это князь. Обозначаю противника красной ракетой. 701 сигнал принял. Вертолетчик слегка наклонил нос ведущего Ми-24, заметив мелькнувший в воздухе алый огонек. Работаем. Афина была не какой-то там варваркой, и поразить ее применением боевой магии или драконов было нельзя. Но когда летающие машины федералов начали атаку, принцесса невольно вздрогнула. Четыре ударных Ми-24 разделились на двойки и развернулись в штурмовой порядок. Вертушки окутались дымом и огнем, обрушив на отступающих инсургентов десятки неуправляемых ракет и поливая из автоматических пушек. По относительно редкому строю воздушный удар произвел совершенно опустошительный эффект, когда немного рассеялся дым от десятков взрывов. Афина видела, что многие постройки посада разрушены до основания и все вокруг усеяно трупами. Пара К-29, как более маневренные машины, прошли вдоль фронта соприкосновения двух армий, ведя огонь из встроенных четырехствольных пулеметов. Вертолетная атака под аккомпанемент взрывов, рева автопушек и воя винтов моментально обратила в бегство войска инсургентов. Вот только побежали не только они, но бойцы ополчения, и развернуть их оказалось некому, потому что командиры защитников города бежали наравне со всеми, точнее, почти некому. Афине тоже было страшно, но принцесса напомнила себе, что она, наследница императорского престола, пересилила иррациональный страх перед машинами федералов и остановила нескольких бегущих воительниц из своего отряда. Правда, многих бы она таким образом не остановила, но на помощь пришла Ирин, крутанувшаяся на месте и окутавшаяся потоками дыма, которые поднялись на полсотни футов, закрутившись спиралью. А затем дым неожиданно рассеялся, и на месте апостола появился черный демон, сжимающий в огромной лапе, ставший внезапно таким маленьким, священное копье богини смерти. Монстр взмахнул оружием из стороны в сторону, и пространство перед бегущими ополченцами пересекла стена гудящего лилового пламени. «Стоять!» — громыхнул низкий перекатистый рык, в котором словно бы слились несколько голосов. Ни шагу назад. Бегущие ополченцы невольно остановились. Позади над полем боя с воем кружили неизвестные летающие создания, но они били пока что только по инсургентам. А вот монстр впереди свои намерения обозначил куда более четко. «Князь, вижу какую-то здоровую тварь, а-то, нет». Вяземский едва успел остановить вертолетчика. «Это союзник, твою мать». «Ладно, пусть будет союзник». Демон развеялся клубами черно-лилового дыма, и на землю мягко приземлилась Фирин. По лицу апостола словно бы пробегала рябь, мешая черты человека и чудовища. «Бейтесь там, где стоите». Голос девушки не был ее обычным голосом, а раскатистым многоголосым рокотом черного демона. Но затем она все-таки вернула свой обычный звонкий голос. «Или примите смерть от моей руки. Летающие машины на нашей стороне». В свою очередь возвысила голос Софина. «Это подмога от Федерации. Не бойтесь, воины. С их помощью мы уничтожим врага». Беспорядочное бегство удалось остановить. Ополчение вновь начало разворачиваться в боевые порядки и готовиться добивать тех, кого пощадят снаряды и ракеты вертолетов. «Князь, обозначь свою позицию, высадим десант». Сергей невысказанные сомнения вертолетчика понял сразу, высадить десант посреди вражеского строя было крайне чревато. А ошибиться в этом деле, когда с одной стороны ребята в доспехах и с мечами и с другой стороны точно такие же ребята, проще пареной репы. «Очистить место», скомандовал Вяземский, выпуская еще одну сигнальную ракету. «Сейчас подойдут наши солдаты». Ополчение спешно отошло, освобождая свободное место и не сводя настороженно испуганных взглядов с бороздящих небо вертолетов. «Вижу сигнал, захожу на посадку». К-29 заложили вираж и вышли к позиции разведчиков. Афина невольно сжала древко гизармы, когда две летающие машины двинулись в ее сторону. Она, конечно, уже знала, что в них находятся солдаты обещанного Вяземским подкрепления, но оглушительный рев и мощнейший ветер, поднимаемый непонятной магией летающих машин, пробирал до самых костей. Вертолеты зависли в паре метров над землей, откинулись дверцы десантных отсеков, и на землю высадилось три десятка бойцов. Красивого десанта, как у спецназа, не получилось. Половина бойцов при приземлении попадала, но ведь это был и не спецназ вовсе, а самые обычные мотострелки. Вторая рота, если точнее, Сергей узнал одного из офицеров. Закончив высадку, К-29 набрали высоту и присоединились к Ми-24. «Здорово были, князь!» К Старлию подбежал командир второй роты капитан Алымов. «Мы не опоздали!» Вовремя, слегка улыбнулся Вяземский, обменявшись рукопожатием с офицером. «Прямо как кавалерия конфедерации из-за холмов. Давай показывай, кто тут наши и куда наступать. Я еще хочу на базу вернуться и матч посмотреть. Вот это все, наши», указал на несколько расслабившихся ополченцев Сергей. Люди в зеленом им явно казались не столь непонятно пугающими, как жутковатые летающие машины. «А за Рубин можешь не беспокоиться, они же дома играют, а это победа без шансов. Твои бы слова, Серега, твои бы слова. Ты тут, смотрю, уже пообтерся. Рассказывай, как действовать. Вперед не лезть, у врага хватает стрелков. Броник не берут, но ранить могут запросто. А если не повезет, то схватишь стрелу в шею или глаз. Бейте из-за спин местных. В общем, работаем огневой поддержкой», резюмировал Алымов, разворачиваясь к бойцам своего подразделения, которое было типично светлоярской, жутко урезанное по составу, но зато только из контрактников и офицеров. «Все слышали, все поняли. Тогда, рота, вперед!» Афина смотрела, как вперед уходит три десятка людей в зеленом, экипированных как-то победнее и попроще, что ли, но со все тем же громовым оружием. Три десятка. А до этого лишь шестеро федералов на глазах принцессы уничтожили многие десятки, если не сотни врагов. Такое под силу лишь самым сильным боевым магам империи, но сколько тех магов и сколько солдат может выставить федерация? И люди, это все-таки люди. Гораздо страшнее все эти машины федералов, машины ездящие, машины летающие, особенно летающие, совсем не похожие на гордых драконов, что так и не смогли стать абсолютным оружием империи в силу огромного числа недостатков. Стало понятно, почему армии Восточного предела полегли в сражениях с войсками Федерации. Как можно воевать честной сталью и магией против врага, которому чуждо само понятие войны? Эти летающие машины, эти порождения чудовищного механического колдовства, что сейчас устраивают ад на земле, сжигая и поражая людей сотнями, громогласные и смертоносные, бездушные, беспощадные, великолепные в своей равнодушной жестокости. Это эффективно, но это уже не война, ни чести, ни доблести, лишь работа чудовищного механизма. Его результат – смерть, его смазка – человеческая кровь. Копья и мечи, блеск доспехов и парадный строй против него бесполезны. Афина внезапно почувствовала себя совершенно лишней, пережитком какой-то неизмеримо древней эпохи. Правила войны и весь мир менялся прямо на ее глазах. Сегодня люди в зеленом, Федерация Россия не только помогают своему союзнику, они дают грандиозное театральное представление, где вместо сцены амфитеатра – поля боя. Эпоха меча и магии закончилась неожиданно и резко. Теперь миром правят железные машины, равнодушно жестокое колдовство, что способно убивать вслепую за многие мили, и солдаты, каждый из которых в бою стоит сотен копейщиков. Эта сила уже выпущена на свободу. Но что же она сделает с этим миром? Изменит, безусловно, но к добру или к худу. Не станет ли век машин последним веком этого мира? Неужели это конец? Тихо произнесла принцесса Афина, глядя, как летающие машины Федерации огнем и железом истребляют инсургентов. Конец. Слегка усмехнулся Вяземский, вскидывая свое оружие куда-то в небо, а затем опуская его обратно. Нет, это лишь начало. Эпилог. Чем порадуете? Поинтересовался президент. Между прочим, действительно порадую, ответил министр обороны, входя в кабинет. Сообщили, что с имперцами подписали мирный договор. Хм, как-то слишком уж просто и легко все закончилось, произнес уже находившийся в кабинете министр иностранных дел, раскуривая сигару. В чем подвох? С нашей стороны договор подписал всего лишь старший лейтенант, со стороны имперцев, неполноправная принцесса. Не надо было Минские соглашения за основу брать, карма у них, видно, плохая, поморщился министр иностранных дел. Опять подписал не пойми кто, с непонятно какими полномочиями и сомнительными перспективами. Думаю, в этот раз все иначе. Город, где проходили переговоры, осадили какие-то повстанцы, так что местные и наша разведгруппа отбивались совместно. А на рассвете прибыли вертушки и добили врага полностью и окончательно. Так что теперь местные не только слухи о разгроме своих армий имеют, но и могли лично лицезреть атаку ударных крокодилов за беспощадность именуемых вертолетами Ми-24. «Неплохо», – кивнул президент. «Если уж после такой демонстрации эта принцесса попытается нас как-то обмануть в лучших традициях наших западных партнеров, то она либо дура, либо храбрая дура. Но, судя по переданной командиром группы краткой характеристике, это не так. Там скорее настоящая орлеанская дева, благородная, храбрая и честная да нельзя. Еще что-нибудь. В качестве третейского судьи выступила какая-то местная жрица. Мы так и не смогли понять, что у нее за статус. Но, судя по всему, у имперцев она пользуется огромным авторитетом, кажется, даже большим, чем та же принцесса Афина. Афина, удивленно приподнял брови министр иностранных дел. Афина Октава из императорского рода Корнелиев. Звучит на удивление привычно, заметил президент. Так ведь кто империю основал-то? Самый настоящий римский легион. Поэтому и язык хоть и изменился за многие века, но все равно может латынью считаться. А у нас с латынью тех же имен и слов общих, полно. Афина, это греческое слово, уточнил министр иностранных дел. Впрочем, это как раз нормально. В каком там веке нашей эры легионеры на Светлояр попали? Во втором, третьем. В те времена для образованного римлянина знать греческий, все равно что для нас английский знать. Стоп, о культуре как-нибудь в следующий раз поговорим. Вот вы сказали, жрица, а какие у нас с ней отношения? Пока что весьма позитивные. Эрин Меркурий проявила интерес к нам и уже изъявила желание побывать на нашей базе и наладить сотрудничество. Если согласится, то заманите ее в штат администрации каким-нибудь консультантом, нам нужны лояльные местные кадры. Но все-таки приглядывайте, а то мало ли что. Излишняя дружелюбность внушает опасений не меньше, чем излишняя враждебность. База. Все-таки решено развивать базу. Поинтересовался министр иностранных дел. Работы по созданию искусственных межмировых врат двигаются позитивно, так что риск потери связи с группировкой войск на той стороне значительно снизился, пожал плечами министр обороны. Запасов на всякий случай подвезли, а вскоре начнем строить полноценную военную базу, пригодную не только для обороны, но и для нормальной жизни. Перебросим еще войск и создадим отдельное подразделение, подчиненное непосредственно генштабу. Рабочее название проекта «КРАН» – экспедиционный корпус разведки, адаптации и наблюдения. Это действительно того стоит. Более чем, произнес министр обороны. Вы же видели первичные выкладки. Да, кивнул министр иностранных дел. Ресурсы, климат. Это, я бы сказал, нашу экономику. Это, я бы сказал, любую экономику, усмехнулся президент. Хоть нашу, хоть китайскую, хоть эквадорскую. Вот, к примеру, против нас бросали до 70 тысяч войск регулярной армии, и это еще не все силы этого так называемого восточного предела. Но, как я понял, это что-то вроде местной Сибири или нашего Дальнего Востока. Земли много, а вот население не особо. Так что коренные имперские земли должны быть населены еще плотнее. 70 тысяч, задумался министр обороны. И если это действительно была регулярная армия, обычно государство может спокойно содержать армию в 1% от общего населения, а это дает не менее 7 миллионов только в восточном пределе. И это примерно столько же, сколько в дальневосточном ФО. Так что население Нового Рима вполне может быть сопоставимо с населением России. Рынок в 150 миллионов, подконтрольный исключительно нам. Не только рынок, но и население, уточнил президент. По своей сути, сельское, привычное к тяжелому труду и минимальным благам. При грамотном подходе ассимилировать их, вполне реальная и весьма привлекательная задача. К тому же нам открываются очень интересные мобилизационные перспективы, вставил министр обороны. Вы про тех великанов, что участвовали во Владимирском инциденте. Именно. 2,5 метра ростом, внешне походят на каких-то неандертальцев, очень здоровые, и довольно-таки уравновешенные, хотя и туповатые. Нескольких взяли живьем. Не знаю, кому как, а нам бы солдаты, которые могут вместо автомата Калашникова стрелять из крупнокалиберного пулемета с рук и таскать на себе 1,5 центнера снаряжения, очень бы пригодились. Или вот еще. Группа контакта доложила, что подобрала раненую девушку, которая по всем признакам, самый натуральный эльф. С этим всем позже, произнес президент. Нам для начала нужно определиться с местными реалиями, чтобы строить долговременные отношения с местными. Так что даже со статусом Светлоярской территории пока не все ясно. Поэтому пока что управление будем строить по примеру советской оккупационной администрации в Германии. Кто там на Светлояре сейчас главный-то? Майор Кравченко, насколько помню. Пока что да. Прибывший генерал-лейтенант Вершинин пока знакомится с обстановкой и осуществляет общую координацию. Но в будущем планируем оставить Кравченко как исполнительного и грамотного офицера, уже немного знакомого с местной обстановкой. Только звание ему накиньте, что ли, а то майор, это как-то не солидно. Или даже сразу внеочередное. Да и вообще наградите там парней, все-таки отлично сработали в такой срок и без всякой подготовки. Подвал был темным, но хотя бы не сырым, в отличие от предыдущего. Но Романа это все равно радовало мало, ведь он все еще находился в чьих-то пыточных застенках. В чьих именно? Да кто ж его знает? Это началось в тот день, когда он, как назло, застрял в пробке по дороге в офис. Самый обычный день необычно теплого островного лета, самая обычная пробка. А затем, обстрел, огонь и взрывы. И какие-то ряженые клоуны, одетые словно средневековые солдаты. Мечи, копья, арбалеты. Роман пытался было сбежать, но получил по голове древком копья и очнулся уже в лагере пленных. К вечеру его и еще пару сотен человек прогнали через какие-то ворота в уже другой лагерь, который ночью атаковали танки. Невезение не кончалось, Романа и еще нескольких человек забрал с собой спешно отступивший из лагеря отряд всадников. Несколько дней они провели в пути, пока не добрались до какого-то города, где оставили 2 девушек и какого-то гастарбайтера, а Романа отправили дальше. Так и хотелось сказать, по этапу. Тогда он думал, что ничего хуже побоев, отвратительной кормежки и изнурительного перехода быть не может. Наивный. Всадники передали его каким-то непонятным типам в цветастых балахонах, которые немедленно бросили его в самую натуральную темницу, а потом прислали громил и без особых изысков начали выбивать ответы. Учитывая, что эти уроды не понимали ни английского, ни русского, а сами говорили на какой-то тарабарщине, это было сложно. Хотя Роман был готов говорить и без всяких побоев, он-то героя из себя строить даже и не собирался и с радостью бы сказал все, что требуется. Вот только что может знать-то самый обычный менеджер, который, как говорится, не работает В, а работает На. Романа перевозили еще несколько раз, подземелья менялись, а вот условия не особо. Но вот в последний раз его прекратили пытать, а вместо этого регулярно заходил какой-то флегматичного вида мужик в темном балахоне, который усаживался перед Романом и смотрел ему в глаза. Долго-долго. И это было ничуть не лучше избиений, потому как голова после этих гляделок раскалывалась так, что хотелось сдохнуть. Менеджер и хотел бы умереть, да духа не хватало, и жить очень хотелось. Неважно как, но жить. К тому же теперь ему умереть бы явно не дали, потому что этот мужик не просто смотрел в глаза Романа, а еще и методично копался у него в памяти. Час за часом, день за днем. В полутемном подземелье быстро исчезло ощущение времени, не было понятно, ночь ли на дворе или день. Время разделилось на визиты человека в балахоне и на его отсутствие в камере. Он перебирал воспоминания Романа, словно вор, знающий, что на дне полного мусора мешка есть золотая монета. Мага-менталиста мало интересовали эмоции или переживания менеджера, на поверку оказавшиеся совершенно жалкими, ему нужна была информация совершенно другого рода. Его интересовало многое, но менеджер оказался неважным источником. И даже языковой барьер тут был ни при чем, менталисту не требовалось знать язык, он говорил образами. Всплывают картины из памяти, паспорт, дом, город. Образы складываются в вопрос. Откуда ты? Страна. Глобус. Выпуск новостей. Паспорт. Россия. Насколько она большая, насколько сильная. А вот здесь начинался затык из-за того, что знаний у Романа было на самом деле маловато, а те, что были, часто противоречили друг другу. Россия – нищая тоталитарная страна. Так отчего же он до сих пор живет в ней, а в Европу даже в отпуск не ездит? Почему? Потому что финансы не позволяют. Съемная квартира, купленная в кредит машина, но зато новенький iPhone, личный блог в сети и страница на Фейсбуке, где Роман регулярно постил слова и обличительные статьи столь любимых им лидеров оппозиции. Российская армия голодная, состоит из забитых дедовщиной пацанов и алкашей, вооруженных ржавыми автоматами и старыми танками. Тогда почему Россия еще не завоевана, и как такая слабая армия смогла разгромить Соединенную армию Восточного предела? Явь и сон перемешивались. Ощущение времени исчезло. Голые каменные стены и сидящий перед Романом усталый человек, вот и все, что осталось вокруг. А может быть, и во всем мире. Вопросы и образы повторяются. Они от раза к разу все четче. Россия. Власть и организация. Правитель. Технологии. Магия. Оружие. Армия. Флот. Хаос обрывков воспоминаний в голове Романа совсем не радует менталиста. Он недоволен. А когда он недоволен, то головная боль становится почти невыносимой. Но чем сильнее боль, тем больше отупение, безразличие, усталость и злость. Впервые за свою сытую жизнь, с модой на поездки за границу, ненавистью к собственной стране и преклонением перед Западом, хочется совершенно невероятного. Чтобы за спиной действительно стояла жестокая и мрачная империя зла, которая возьмет и уничтожит всех этих гребаных уродов со всем их средневековьем. И хочется поверить, что российская армия – это не сборище алкоголиков и воров, как ее изображает кое-кто, а действительно сильная армия, которая придет и спасет, а перед этим воткнет красный флаг в развалины местного Рейхстага или Капитолия, или даже просто спалит тут все от горизонта до горизонта. 200 пушек на километр фронта и 1000 танков, против такого не устоят никакие драконы или магия. Армия Восточного предела – это еще не все. Империя может собрать в десятки раз большую армию, и рано или поздно победит эту твою Россию. Злость растет, и она неожиданно придает ясность мыслям, совершенно непривычную ясность. Победят, да, мечами и драконами. Вспоминается праздничный парад, не из детства, где по Красной площади в телевизоре маршировали какие-то безликие солдаты, совсем недавние, где было полно военной техники. Но в детстве военные парады радовали, а вот потом стало модно презирать собственную страну и ее историю. Что сможете сделать против такого? С лязгом катятся танки и шуршат колесами бронемашины, ощетинившись пушками и ракетами. Настоящие стальные крепости, способные идти по выжженной ядерным огнем земле и способные уничтожать цели за многие километры. Маршируют батальоны, экипированные словно какой-нибудь звездный десант. Пусть это может даже просто показуха и на всю армию это один такой батальон, но империи хватит и одного батальона. Небо пересекают тени рукотворных драконов, ударных вертолетов, истребителей-перехватчиков и стратегических бомбардировщиков. Быстрее звука, на другой край мира, тонны и мегатонны смерти в тротиловом эквиваленте. Когда-то эскадрилья бомбардировщиков могла сжечь полгорода, сейчас – половину континента. Морские волны режут острые носы крейсеров и эсминцев, немногочисленных, но оттого не менее опасных. А из глубин всплывают округлые черные туши подводных лодок, несущих в своих чревах десятки ракет. Менталист не впечатлен. Кажется, он не верит в эти образы воспоминания. Мы найдем, что противопоставить всем этим игрушкам. Да, тогда противопоставьте что-нибудь этому. Море вспучивается и выплевывает в хмурые морские небеса тушу баллистической ракеты, что, оставляя за собой след из дыма и огня, взмывает в стратосферу. Она достигает наивысшей точки своего полета там, где уже начинается ближний космос, и звезды больше не подмигивают из глубин Вселенной, а смотрит холодно и равнодушно. А затем рушится вниз, из черно-фиолетовой бездны неба, устремляясь к городу на берегу океана. Этот город никогда не спит. Небоскребы около моря, по улицам будто муравьи снуют тысячи людей и машин, погруженные в ежедневную суету. Вспышка. Ярче тысячи солнц, как сказал кто-то. Где-то. Когда-то, 5 секунд свечения, 5 секунд, пока над землей растет исполинский плазменный шар. За это время все вокруг раскаляются до температуры в 1000 градусов. Люди не сгорают, как не горят мокрые губки. Но вода из организма начинает стремительно испаряться, превращая человеческое тело в мумию. Тысячами, десятками тысяч они стоят там, где их настиг беспощадный свет. А затем налетает ударная волна. Воздух становится тверже алмаза. Камень хрупче стекла, а люди превращаются в невесомую пыль. Волна вбирает в себя жар, расходясь огненным валом, который заставляет металл даже не плавиться, а просто гореть. На сотни метров вокруг не остается ничего живого. В эпицентре – воронка, облицованная черным стеклом, в которую превратилась земля. На километры вокруг – невидимая смерть, что будет убивать многие годы, неотвратимо, тихо, беспощадно. А к небесах уже поднимается исполинский гриб от взрывов полмиллиона тонн тротила. Менталист побледнел. А Роман, порвав пелену между сном и явью, выплюнул из себя вместе с кровью хриплый смех. Круглый подземный зал был скупо освещен горящими факелами. Воздух тяжел и удушлив, обычно здесь не собиралось столько народа. Со всех краев ведомого мира они пришли. Смуглая кожа, серебристые волосы, красные глаза и заостренные уши, темные фири. Первые хозяева этого мира, кровавые хозяева, что отвели человеческой расе участь рабов и еды. Иные одеты в меха на манер северных варваров, иные – в халаты кочевников, иные – в тонкие шелка на манер народов теплого берега. Не по месту и погоде одежда. Там, на толще камня об исполинскую стену, горный хребет, что протянулся по всему северному побережью громадного материка, бились холодные волны свирепого Северного океана. Но темные фири не роптали, для тех, кто потерял свою землю и тысячу лет лишь отступал перед натиском варваров из иного мира, не должно жаловаться на какой-то холод. Раз в сотню лет они собирались в этом зале, последнем истинном храме, что был основан еще в благословенные времена ночного царства. Раз в сотню лет они внимали воле последней из тех, что властвовало до пришествия проклятых матерью ночью пришельцев из иного мира. С каждым разом темных фири было все меньше, не намного, но меньше, их раса понемногу умирала. Разбросанные по всему свету, верные советники и наставники всех, кто только был в силах и решимости бросить вызов ненавистной империи людей, они посвятили себя войне и мести, часто забывая о продолжении рода. Но век темных фири долог, им и так положены века жизни, а священные ритуалы продлевали ее еще дольше. Уже 5 раз пожирающая мать объявляла о том, что истинному народу следует ждать, копя силы и плетя интриги. Не время, говорила она. Враг слишком силен, его не одолеть грубой силой или хитрым заговором, а цена неудачи слишком велика, это отмщение должно стать последним. Либо темные фири наконец-то сокрушат презренную империю людей и примкнувших к ней светлых выродков, либо падут окончательно. Толстая цепь, что уходила вглубь черного провала в центре зала, с лязгом пришла в движение. Спустя какое время из провала показалась каменная площадка, подвешенная на этой цепи. На ней возлежало существо, достойное забытых богов истинного народа. Женский торс, сверху, тело гигантского паука, отливающееся темным металлом, снизу. Длинные серебристые волосы спускаются до самого пола, глаза скрыты черной повязкой, на шее массивное золотое ожерелье узких, закрывающее грудь. На секунду могло показаться, что это просто какое-то диковинное изваяние, но затем с лязгом шевельнулись паучьи лапы, скрипнули щитки нечеловеческого тела, дрогнули тонкие изящные пальцы. Пожирающая мать открыла глаза, окинула взглядом собравшихся фири и скривила тонкие губы в подобии улыбки. «Дети мои», — ее голос оказался, как всегда, певучий и красив, — «слушайте меня и несите мое слово дальше. Мне было видение, и мне открылось, что империя людей будет ввергнута в хаос. Довольно мы ждали и таились. Готовьте мечи, вспоминайте заклинания, плетите интриги, грядет наш решительный бой, наше отмщение. Последнее отмщение. Знаки небес благоволят, луны сходят вместе, алая звезда восходит. То, что случилось однажды, случится вновь. Судьба замыкается в круг. Солнце вновь воскреснет, чтобы умереть и оставить мир алой звезде. И отмщение свершится под ее светом, под светом алой звезды кровавой. Пара К-29 приземлилась на городской окраине, а четверка Ми-24 легла на обратный курс в направлении базы. А вынырнувший из-за облаков легкий биплан заложил вираж, улетая прочь от затихающей битвы около Илиона, и напоследок качнул крыльями, украшенными красными звездами. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.